Я читаю 12 главу 3 книги Царств. «И пошел Роваам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том Иеровоам, сын Наватов, когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и возвратился Иеровоам из Египта. И послали за ним, и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Роваму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им: «Пойдите, и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Роваам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать этому народу?» Они сказали ему, они говорили ему и сказали: «Если ты на этот день будешь слугою народу всему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли перед ним, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу этому, который говорил мне и сказал: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так скажи им: мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И Иеровоам и весь народ пришли к Роваму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Приходите ко мне на 3-й день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Силомлянина и Иеровоаму, сыну Наватову. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их, и отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом. По шатрам, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Роваам. И послал царь Роваам Адонирама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его камнями, и он умер. Царь же Роваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Роваам, прибыв в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 000 отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Роваму, сыну Соломонову. И было слово Божие к Семею, к Самею, человеку Божию, и сказано: скажи Роваму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему дому Иудину и Вениаминову, и прочему народу. Так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушались они слова Господня, и пошли назад по слову Господню. И обстроил Иероваам Сихем на горе Ефремовой, и поселился в нем, оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иероваам в сердце своем, «Царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ этот будет входить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Роваму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Роваму, царю иудейскому». И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов левийных, и установил Иероваам праздник в восьмой месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и приносил жертвы на жертвенники, тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал, и поставил в Вифиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле в 15-й день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение.